хочу выразить огромную благодарность за присланные стихи и тексты песен, которые мы включили в этот альбом. Ирине и Ларисе из Пензы, Вере и Ирине из Москвы, Песоцкой Юлии из Железногорска, Степыкину Сергею из Москвы, Белякович Татьяне из Белоруссии, Чернышовой Алене из Ступино 2, Листопаду Сергею из Днепропетровска и Росинской Татьяне из Крыма. Все вы очень помогли нам в работе над этим проектом. Адрес нашего фан-клуба не изменился. 95-30, Украина, Крым, город Симферополь, главпочтамт, абонентский ящик 1344. С любовью к вам, ваш Виктор Петлюра.